Глава 18. Хейзел. Я позволяю себе посидеть в тишине еще несколько минут, прежде чем повернуться к женщине, которая должна была мне помочь. «Извините за то, что произошло ранее», — говорю я, и ее взгляд внезапно становится острым и обращается ко мне. «Теперь вы позволите мне помочь?» — спрашивает она, ошеломив меня резкостью своего вопроса. «Вам правда не обязательно это делать. Я привыкла сама о себе заботиться». На это она обиженно хмыкает и снова со скукой опускается на край ванны. «Ну, если, конечно, вы так хотите...» Она снова приподнимается, а ее глаза начинают сиять. «Конечно, я хочу», — бодро молвит она. «Идемте». Я делаю, как она велит, и она приступает к натиранию и мытью. В отличие от Мирельды, ее прикосновения нежны, практически эротичны, но при этом тщательны. Я краснею, когда она с нежностью смотрит на меня, нахваливая мягкость моей кожи, румянец щек и тепло моего тела. Я бормочу в ответ слова благодарности, но вскоре обнаруживаю, что она находит все новые и новые способы польстить мне. Когда она переходит к мытью моих волос, я решаю, что это должно быть часть ее работы. Я словно слышу, как Эрос требует этого, настаивая на том, чтобы те, кто ему служит, питали его алчное эго. Странно. Но когда ее руки касаются моей кожи головы, втирая в волосы ароматные масла, меня это убаюкивает. Когда она окончательно убеждается в моей чистоте, то помогает мне встать и заворачивает меня в мягкое полотенце. Проведя меня через всю комнату, она усаживает меня на маленький табурет возле огня, который горит радужными цветами. Пока я смотрю на него, она расчесывает мои волосы серебряным гребнем. Женщина ловко проводит им по моим волосам, безболезненно удаляя все колтуны, а затем заплетает их в замысловатую косу вокруг моей головы. Во время работы она напевает тихую мелодию, и я уплываю куда-то далеко вместе с ней. Когда меня окутывает тепло, мне странно думать о том, что мое тело на самом деле лежит в другом месте, что я всего лишь душа, сорвавшаяся с якоря и пытающаяся не потеряться в море, прежде чем ее снова безопасно пришвартуют к берегу. Глядя на огонь, я позволяю себе на мгновение раствориться в нем, наблюдая за танцем пламени, вспоминаю, как впервые очнулась в Дворце Смерти, и вскоре счастливые воспоминания о пребывании в его дворце сменили все остальные. «Когда будете готовы, приступим к платью», — мягко говорит мне женщина и отходит от меня. С трудом отхожу от огня, и она подводит меня к платью, разложенному на столе. Я долго смотрю на него, не в силах понять, как оно может мне подойти? Белая ткань, такая потрясающая, мягкая и воздушная. Я никогда в жизни не видела подобного одеяния. Совершенно не представляю, как мне его надевать и стоит ли вообще это делать. Сначала вот это. Женщина протягивает мне комплект нижнего белья, лежащий рядом с платьем. Я смотрю на крошечные золотистые кусочки ткани. Мои щеки пылают от жара, когда я понимаю, что они, скорее всего, будут видны сквозь прозрачный шелк платья. «Не думаю, что смогу это надеть». «Глупости. Эрос лично выбрал этот образ для вас», — говорит она. «Не волнуйтесь, я помогу вам. Это довольно сложная вещица». Я решаю дать ему шанс и быстро надеваю странное нижнее белье, пока она тянется за моим полотенцем. Она помогает мне обмотать длинные золотые нити вокруг тела, закрепляя их, а затем накидывает платье через голову. Я понимаю, что без ее помощи никогда бы не догадалась, как его надеть. Закончив расправлять платье на моем теле, она закрепляет его булавками. Отступив назад, она с блеском в глазах одобряюще кивает мне. Любопытство берет вверх, и я бросаю взгляд на одно из больших зеркал. Вырез платья доходит почти до пупка, едва обнажая мягкий изгиб груди, а длинные разрезы проходят высоко по бедрам, при малейшем движении обнажая длину ног. Удивительно. Но под платьем видны только проблески золотистого белья. Белая ткань обернута таким образом, что она скорее маняще подчеркивает все, а не обнажает. Несмотря на то, что это самое открытое платье, которое у меня было, я выгляжу полностью одетой. «Вам не кажется, что это слишком?» — спрашиваю я. «Нет, вы прекрасно выглядите», — говорит она, отворачивая меня от зеркала и распуская несколько кос, позволяя волосам мягкими волнами рассыпаться по спине, а затем кивает мне в последний раз. «А теперь вы выглядите просто идеально». Прежде чем я успеваю повернуться, чтобы посмотреть на готовый образ, раздается стук в дверь. Помощница открывает ее, обнаруживая за ней свою напарницу. «Эрес позвал их на ужин», — говорит она. Меня выводит из ванной в центр комнаты, где стоит невысокий мужчина. «Я здесь, чтобы проводить вас и вашего спутника на ужин», — говорит он, слегка кивнув в мою сторону. «Где смерть?» Сердце замирает в груди, когда я слышу позади себя тихий голос смерти. Он выглядит, как всегда, привлекательно, в черном костюме и совершенно новой маске в виде черепа. Я одновременно поражена и озадачена тем, как идеально она на нем сидит. Не могу ничего поделать с собой и начинаю разглядывать его. Краснею, когда вижу, что ткань обнажает его фигуру чуть сильнее, чем я предполагала ранее, и замечаю его взгляд. Кажется, никто из нас не может подобрать слова, чтобы выразить свое изумление. Взяв себя в руки, я отчаянно соображаю, что сказать, прежде чем снова теряюсь в нем. «Ты выглядишь», — говорю я, делая паузу, позволяя своим глазам снова оглядеть его с головы до ног, прежде чем одарить его легкой улыбкой. «Абсолютно ужасающе». Мои слова вызывают искру в его взгляде, а тени начинают плясать вокруг него. В ответ его взгляд снова опускается на мое тело. Я чувствую, как меня обжигает жар, пока он, не торопясь, позволяет своим глазам пробежаться по моим изгибам. Проходит несколько минут, а я все не могу перестать как-то поправлять платье, боясь, что он сочтет его слишком откровенным, слишком неподходящим для такой, как я. «Тебе не нравится?» — спрашиваю я, и тревога берет надо мной верх. «Нет, что ты?» — отвечает смерть. Его голос звучит так низко, что у меня по спине пробегает холодок. «Ты выглядишь восхитительно, как и всегда, крошечное создание. Вот только увидев тебя в таком наряде и в таком месте, я боюсь, что мое терпение, как и самоконтроль, подвергнутся жесткому испытанию. Уверен, что сегодня все взгляды будут устремлены на тебя. Я могу попросить переодеться. Начинаю я, обеспокоенно оглядывая себя. «Ни в коем случае!» — восклицает он, подходя ближе, чтобы приподнять мой подбородок к себе. «Пока ты счастлива в нем, я позволю им посмотреть. Но если потребуется, ради тебя я заставлю их истекать кровью». Сердце колотится в груди, а во рту пересыхает от его слов. Возможно, я ошибалась, и между нами все еще есть искра, которая только и ждет, чтобы ее зажгли. Смерть проводит большим пальцем в перчатке по моему подбородку, а затем отступает назад и протягивает мне руку. Я принимаю ее без колебаний, и мы поворачиваемся к человеку, ожидающему в дверном проеме. Мы молча следуем за ним, двигаясь по отделанным мрамором залам. Однако чем дальше мы идем, тем сильнее меня тревожит мысль о том, что мне придется присоединиться к Эресу и его придворным за ужином. Слова смерти эхом отдаются во мне, и я беспокоюсь, что он окажется прав. Все взоры будут устремлены на меня, простую смертную. Я буду в самом центре всеобщего внимания. А вдруг я не вынесу всего этого? Я крепче вцепляюсь в руку смерти, когда мы, наконец, входим в пышный висячий сад. Мерцающие огоньки пляшут между нежными цветами, благоухающими на легком ветерке. На траве разложены подушки. Между ними стоят несколько низких столиков. Мой взгляд останавливается на еде, которая громоздится на каждом из столов. Я даже не успеваю перечислить про себя и половину их из блюд, как мой желудок издает тихое урчание, напоминая, что прошло уже несколько дней с тех пор, как я в последний раз ела. Смерть прижимает меня к себе, и мы выходим в поле зрения остальных людей, копошащихся в разросшемся саду. Несколько человек оборачиваются в нашу сторону, поднимая хрустальные кубки в молчаливом приветствии. И я краснею, когда один из них окидывает меня оценивающим взглядом. Однако едва мы успеваем сделать несколько шагов, как внезапно появляется Эрес, и на его лице расплывается ухмылка, когда он замечает нас. Несколько сногсшибательных женщин тут же бросаются в его сторону, словно мгновенно привлеченные его присутствием. Он не обращает на них внимания, даже когда некоторые из более смелых тянутся к нему, чтобы ухватиться за его белые одежды. Эрес с легкостью отдергивает их, хотя в их глазах читается голод. «Добро пожаловать», — говорит он в знак приветствия. «Я рад видеть, что вы оба приняли мой небольшой подарок в виде новых одеяний. Должен сказать, что ты в своем образе предстала просто... очаровательно». Эрес обращается ко мне, берет мою свободную руку, прежде чем я успеваю ее отдернуть, и подносит ее к своим губам. Смерть замирает, когда Эрос покрывает поцелуем тыльную сторону моей руки и одаривает меня сияющей улыбкой. Я изо всех сил пытаюсь заставить себя улыбнуться, в то время как его прикосновение, кажется, высасывает все из самых глубин моего бытия, после чего размышляю о том, как максимально вежливо забрать свою руку назад. «Спасибо», — говорю я, удивляясь тому, откуда он знает, как я выгляжу. Даже сейчас, когда он смотрит на меня своими белыми глазами, они кажутся расфокусированными. Конечно же, он на самом деле не видит, во что мы одеты, а просто делает мне комплимент в надежде завоевать мое расположение. И все же меня тревожит тот факт, что я понятия не имею, как много он видит. Делаю мысленную заметку спросить у смерти, знает ли он об этом. «Пойдемте, приступим к пиру», — говорит Эрос. Моя рука все еще в его руке, а силы медленно покидают меня, и мне не остается другого выбора, кроме как следовать за ним. Смерть позволяет мне выскользнуть из его руки, но вместо этого сам ловит меня за руку, пока Эрос тащит меня дальше за собой, прокладывая путь через всех, кто собрался в саду. Некоторые кивают и улыбаются ему, хотя он даже не подает виду, что замечает их. Вдруг Эрос резко меняет направление, и моя рука выскальзывает из руки смерти, прежде чем он успевает ее поймать. К счастью, в следующую секунду мы останавливаемся у переполненного стола, заваленного вкусно пахнущей едой. «Оставьте нас», — говорит Эрос, махнув свободной рукой в сторону сидящих за столом. Они переглядываются между собой, обмениваются понимающими улыбками и небольшими взглядами и выходят из-за стола. Удивительно, но они не выглядят слишком расстроенными из-за того, что уступили нам свои места. Эрос с ухмылкой опускается на подушки, притягивая меня к себе. Я приземляюсь на подушке рядом с ним, не слишком изящно, молясь о том, чтобы мое платье не распустилось, когда мне, наконец, удается от него отцепиться. Смерть устраивается на подушках напротив нас. Его глаза проверяют меня, а затем устремляются к Эросу. «Ты, должно быть, проголодалась», — говорит тот, протягивая руку к куче слив и, отщипнув одну, кладет ее на пустую тарелку передо мной. «Спасибо. Когда я путешествую даже на небольшие расстояния, я всегда люблю хорошо поесть», — говорит Эрос, добавляя в мою тарелку ножку какого-то неизвестного зверя и горсть миндаля со специями. В последний раз, когда я был на вечеринке, я был совершенно потрясен тем, что они не предложили своим гостям никаких закусок. Представьте себе. Он продолжает болтать, не обращая внимания ни на взгляд смерти, ни на то, что я не притрагиваюсь к еде, которую он продолжает добавлять в мою тарелку. Мой желудок урчит, но я вдруг обнаруживаю, что не могу есть. Пока его слова едва уловимо звучат в моих ушах, я оглядываю сад. Гости смеются. Едят и потягивают из своих кубков пьянящее вино, запах которого переплетается с цветочным ароматом сада. От насыщенности запахов у меня тут же начинает кружиться голова. «Ты должна это попробовать», — говорит Эрос, возвращая мое внимание к себе и подносит к моим губам кубок, наполненный мерцающей жидкостью. «Амброзия моего собственного изготовления. Ни один смертный еще не пробовал ее. Прежде чем я успеваю сделать глоток, смерть протягивает руку через стол и кладет ладонь на кубок. Он опускает его назад на стол. Его глаза темнеют, когда Эрос, наконец, смотрит в его сторону. «Достаточно, Эрос», — говорит смерть. «Как ты планируешь помочь нам справиться с Цербером?» Эрос вздыхает. Отмахнувшись от руки смерти, он подносит кубок ко рту и делает большой глоток. Его настроение внезапно становится серьезным, когда он снова смотрит на смерть. Впервые с тех пор, как мы сели, я чувствую, что наклоняюсь к нему, желая услышать, каков же его план. «Полагаю, это зависит от смертной», — говорит он, поворачиваясь ко мне. «Скажи, как много у тебя опыта?» Я хмурюсь в замешательстве от его вопроса. «Опыта? В чем именно?» — спрашиваю я. «Ну что ты, не нужно со мной скромничать?» — фыркает он. «Ты вряд ли чем-то сможешь меня удивить. А теперь скажи мне, сколько мужчин побывало в твоей постели?» Тепло заливает мое тело. Волна шока и смущения обрушивается на меня после его вопроса. Я уже было открываю рот, чтобы что-то сказать, но слова не выходят. Я не знаю, как лучше ответить ему, не навлекая на себя еще большее унижение. После нескольких неудачных попыток Я, наконец, прочищаю горло и умудряюсь прошептать ответ. «Нисколько». Сад погружается в тишину, как будто мой ответ громко прокричали с крыши. Я ощущаю, как все окружающие поворачиваются в мою сторону и внимательно рассматривают меня. Эрис на мгновение странно затихает, и я не могу заставить себя взглянуть на него. Так же, как и на смерть. Вместо этого я смотрю на переполненную тарелку, стоящую передо мной, и у меня сводит желудок. «Вообще никого?» — наконец спрашивает Эрис. Его голос звучит слегка напряженно. Я киваю, не отрывая взгляда от стола. Проходит еще одно мгновение неловкого молчания, и мне ничего не остается, как все же поднять взгляд. Эрис выглядит потрясенным. Его глаза расширены, а рот слегка приоткрыт. Он продолжает смотреть на меня, а затем поворачивается к смерти. «Я с трудом могу в это поверить», — признается Эрис. «Девственная смертная душа. Ты знал это о ней, смерть?» «Нет», — признается смерть. «Я не счёл нужным спрашивать». «Ну да, я так и предполагал. Обычно я бы тоже не стал, но в данном случае...» Он делает паузу, а затем внезапно хлопает в ладоши, ошеломляя меня. «Это прекрасная новость. Ты, моя дорогая смертная, как чистый холст, готовый и, надеюсь, очень желающий, чтобы его раскрасили всеми красками вожделения. У Цербера не будет ни единого шанса против тебя». «Значит ли это, что ты готов поделиться с нами своим планом?» — спрашивает смерть. Эрис тихонько фыркает, качая головой. «Нет», — говорит он. «Мне нужно время, чтобы переварить эту новую информацию. Сегодня мы просто живем и отдыхаем. Ешьте, пейте и развлекайтесь. Возможно, даже ты, смерть, найдешь способ вкусить удовольствие того, что предлагают мои придворные». «Нет», — отвечает ему смерть с громким, недовольным рыком. Все остальные вокруг нас возвращаются к своим разговорам и веселью. «Ну, по крайней мере, смертной нужно попытаться что-нибудь съесть», — говорит Эрис. «Ей понадобятся силы». Я бросаю на смерть вопросительный взгляд, и он вздыхает. «Он прав. Ты должна что-нибудь съесть, Хейзел». «Поняла?» Подмигивая, молвит Эрис, забирая с тарелки кусок глазированной свинины и засовывая его в рот. Я нерешительно тянусь к сливе, которую он положил мне на тарелку. Кожица слегка хрустит, когда я вгрызаюсь в нее, и сладкий вкус фрукта полностью раскрывается у меня во рту, отчего мои глаза тут же расширяются. Я никогда не пробовала такой вкусной сливы, поэтому не могу сдержать улыбки. С нетерпением я пробую остальные блюда, каждое из которых восхитительнее предыдущего, а каждый кусочек наполнен великолепным вкусом. Как бы удивительно это ни звучало, но я стараюсь избегать вина. Исходя из моего небольшого опыта общения с алкоголем, думаю, амброзия может стать моей погибелью, поэтому я предпочитаю не терять рассудок. Особенно находясь рядом с Эросом и его гостями. Когда все насытились, две прекрасные золотовласые женщины в зеленых платьях, почти не прикрывающих тел, встают и направляются вглубь сада. Одна из них садится перед золотой арфой, которую я раньше не замечала, а вторая начинает петь таким потрясающим голосом, что у меня перехватывает дыхание. Не прошло и минуты, как остальные участники вечеринки вновь погружаются в различные стадии любовных утех, и сад наполняется тихими стонами. Эрис откидывается назад, закрыв глаза, словно наслаждаясь их удовольствием. Я опускаю глаза вниз, стараясь не смотреть. «Думаю, нам пора на покой», — говорит смерть. Я испытываю облегчение от его предложения. Не знаю, как долго еще я смогу сидеть здесь и притворяться, что не замечаю происходящего вокруг. «Конечно, как глупо и неучтиво с моей стороны», — говорит Эрис. «Ты, должно быть, устала». Он делает взмах рукой, и человек, который привел нас сюда, устремляется к нам и просит следовать за ним. Смерть поднимается и помогает мне встать на ноги. «Ты можешь остаться, смерть. Я уверен, что даже ты сможешь найти себе партнера, а может, и двух, готовых умереть ради твоего удовольствия. Если, конечно, ты пожелаешь». «Нет», — холодно отвечает он, прежде чем добавить. «Но спасибо за предложение». Я с трудом сдерживаю улыбку, так как на меня накатывает волна облегчения от того, что он отказался от предложения Эриса. Даже если он сделал это только потому, что чувствует себя обязанным защищать меня, я все равно благодарна ему за это. Хотя и задаюсь вопросом, принимал ли он подобное предложение Эриса раньше, учитывая, как быстро он его выдвинул. Я украдкой бросаю взгляд на смерть, гадая, сможет ли он убить кого-то ради собственного удовольствия. «До утра!» — прощается с нами Эрос, поднимая свой кубок, в то время как смерть уже уводит меня из сада.